За месяц до начала событий. Лондон. Он был обижен. Нет, он был даже не обижен, он был взбешен. Как много он сделал для опального олигарха. Как тогда старался сделать все, о чем его просили. Сначала он уговорил несколько своих бывших коллег выступить вместе с ним на совместной пресс-конференции. Она получилась достаточно громкой и провокационной. Они заявили, что им было поручено убийство известного олигарха Глеба Жуковского. После такого заявления он должен был уйти из органов, и все его коллеги, которых он уговорил выступить вместе с ним, тоже ушли. Не помогли ни черные маски, ни невнятные бормотания. Их быстро вычислили. По существующим правилам, принятым в любых спецслужбах мира, они не имели права выступать на пресс-конференциях, тем более с подобными откровениями. Им тогда никто особенно и не поверил. В истории спецслужб не бывало подобных откровений сразу целой группы офицеров. Такие заявления были похожи скорее на организованную провокацию, чем на реальную угрозу. И их всех просто уволили из органов, в том числе и его, полковника Витовченко. На их пресс-конференцию запомнили те, кто никогда и ничего не забывал. Против него возбудили сразу два уголовных дела, его товарищи начали преследовать. Некоторые сразу сдались, пойдя на сотрудничество, некоторые сбежали. Он уехал в Лондон, поддавшись на уговоры опального олигарха. Тогда казалось, что ему нечего опасаться. С большими деньгами в Лондоне можно было очень неплохо устроиться. Собственно, неплохо устроиться можно везде, когда имеется солидный банковский счет. Но олигарх его просто обманул. Он выделял ему на проживание только 1500 фунтов, на которые можно было лишь существовать, не умирая с голода, и отдельно оплачивал его расходы на жилье. Полковник Витовченко в этот день приехал на встречу со своим старым знакомым, чтобы договориться с ним о небольшом интервью для одного из американских изданий. Иногда он соглашался ради небольшого гонорара придумать очередную историю или рассказать о кознях бывшего КГБ. Правда, платили немного, но это были деньги, в которых он так нуждался. Его знакомый Анри Ланьель, мужчина без определенного возраста, которому можно было дать и 50, и 60, и все 70. Он красил волосы в какой-то неприятный рыжеватый цвет, всегда носил яркие пиджаки и был больше похож на сутенера средней руки, чем на солидного бизнесмена. Причем бизнесменом он никогда и не был. Он был журналистом, осведомителем полиции, крупье в казино, продавал автомобили, владел небольшой туристической фирмой. Одним словом, занимался всем, чем можно, так и не сумев сколотить достаточно капитала на жизнь. Вдобавок ко всем своим проблемам он был импотентом, и последние 30 лет его мало интересовали женщины. Может, поэтому он их так люто ненавидел. Ланьель появился в кафе, опоздав на 25 минут. Виктор Витовченко злобно смотрел на часы. Его знакомый никогда не отличался особой пунктуальностью. Вот и теперь он появился, одетый в какую-то замшевую куртку непонятного убора серого цвета и серые брюки в крупную клетку. На шее у него был красный шарф. «Вы опоздали», — зло заметил Витовченко. «Знаю», — Ланьель взглянул на часы. «Я приехал почти вовремя. Вы знаете, какие сейчас пробки в городе?» «Мне еще повезло, что мы так быстро проскочили. Официант, мне кофе. Капучино, пожалуйста». «Когда у нас интервью?» — уточнил Витовченко. «Интервью откладывается», — вздохнул Ланьель. «Как это откладывается?» — не понял Витовченко. «Вы с ума сошли? Я приехал сюда ради этого дурацкого интервью. Вы же сказали мне, что все решено». «Это сказал не я», — быстро заметил Ланьель. «Это сказал мне мой знакомый американский журналист. Он думал, что вы действующий сотрудник КГБ, а когда я сказал, что вы уже не работаете почти 10 лет, он быстро извинился и ушел. Им нужны действующие сотрудники, а не бывшие». «Действующих сотрудников КГБ нет», — повысил голос Витовченко. «Хватит говорить глупости. КГБ не существует уже 16 лет. Вы все время меня обманываете, Ланьель. Думаете, что я позволю меня так дурачить? Может, хватит уже ваших дурацких трюков? И почему вы так одеваетесь? С вами никто не захочет иметь дело. Нельзя всерьез воспринимать человека в такой разноцветной одежде». «Чем вам не нравится моя одежда?» — обился Ланьель. «Я чувствую себя нормально, и мне так нравится». Официант принес ему заказанный кофе. «Ну и ходите, как попугай», — зло сказал Витовченко, «а я больше не хочу иметь с вами никаких дел. Вы мне просто надоели, Ланьель. И учтите, что сегодня за кофе будете расплачиваться вы». «Вы еще и жадина», — вздохнул Ланьель. «Почему вы все такие неблагодарные? Я столько для вас сделал, а вы не хотите даже угостить меня чашечкой кофе». «Не угощу», — грубо ответил Литовченко. «И вообще, я думаю, что нам нужно раз и навсегда прекратить наши отношения. Вы не очень серьезный человек, мистер Ланьель». «Вы неблагодарный человек», — всплеснул руками француз. «Я столько для вас сделал. Благодаря мне вы дали интервью 4 американским и французским изданиям. Вы теперь самый популярный человек на Британских островах». «Еще скажите, что меня любят, как покойную принцессу Диану», — перебил его Витовченко. «Я ухожу, Ланьель, и больше мне не звоните». «Подождите», — остановил ее француз, видя, как он пытается подняться, чтобы уйти. «У меня есть к вам важное дело. Очень важное, господин Витовченко». «Не уходите, выслушайте меня». «У меня появился итальянский друг, который...» «Подождите, не уходите». «Он предлагает очень интересный проект. Дело в том, что у него...» «Ну, подождите. Послушайте меня хотя бы еще немного». «Он собирается публиковать статью о сотрудниках КГБ, работающих в Италии, и ему нужен консультант. Если вы согласитесь, он готов заплатить, честное слово, $5000. Даю вам слово. Я возьму с вас только 40%. «Идите к черту», — поднялся Витовченко. «Хорошо. 35. Не уходите. Я согласен на 30. Честное слово, заплатит. Большие деньги. Ему действительно нужна ваша консультация». «$5000?» — переспросил Витовченко, остановившись. «Полторы мои, остальные ваши», — быстро посчитал Даниэль. «Если согласны, то заплатите за кофе, и мы поедем к нашему знакомому. Он очень вами интересовался». Витовченко промотал по-русски ругательство, затем подозвал официанта и расплатился за кофе. Через полчаса они уже направлялись навстречу. «Как зовут вашего придурка?» — осведомился Витовченко, когда они разместились на заднем сиденье черного английского такси. «Сеньор Альтафини», — сообщил Даниэль. «А почему вы решили, что он придурок?» «С вами может иметь дела только законченный идиот», — ласково сообщил Витовченко. «Я даже не знаю, когда мне нужно на вас обижаться, а когда смеяться», — недовольно сказал Даниэль, отодвигаясь в угол. «Всегда обижайтесь, так будет надежнее», — посоветовал Витовченко. Ланьель обиженно умолк. Через полчаса они были уже на месте. В отеле «Шератон» их уже ждали. На этот раз Ланьель не обманул. За помощь в подготовке материала Витовченко действительно получил $3500. Ланьель забрал свои комиссионные. Ни один из них даже не подозревал, что встреча с итальянским журналистом станет роковой для обоих.